Просыпаюсь я утром, и что ж первым делом вижу? Сидит мой малец в своих обносках на стуле напротив и на меня смотрит. «Привет», — говорю. «Здравствуйте». Так это вежливенько, — отвечает он, а взгляд у него такой настороженный, что у зверька испуганного. «Тебя как зовут?» — спрашиваю. «Пупсик». «Как?» — отпадает у меня челюсть. «Пупсик», — повторяет он. Я начинаю хохотать, но тут же обрываю смех, вспомнив, какой фамилией самого предки наградили. «А по-настоящему?» «Это как?» — удивляется он. «По паспорту». Чуть было не ляпнул, но вовремя остановился. «Откуда у мальца паспорт? На вид-то ему лет 10, не больше». «По свидетельству рождения», — подсказываю. «Не знаю». «Мать-то с отцом как тебя называли?» «Я их не помню», — спокойно отвечает он. «Беспризорники, когда так отвечают, обычно начинают носом хлюпать. А этот нормально себя ведет, безразлично и даже равнодушно». «Ладно», — встаю с постели. «Пупсик так пупсик». «А меня пес...» — тут я спохватываюсь. «Борис Макарович». И в груди так это теплеет. Гордость некой появляется, что, наконец, меня хоть кто-то по имени-отчеству величать будет. «Красиво», — заискивающе тянет пупсик. «Пес Борис Макарович». «Чего?» Челюсть у меня падает во второй раз. «Не пес я, а просто Борис Макарович!» Гаркаю на него. Пупсик втягивает голову в плечи и испуганно лепечет. «Хорошо, Борис Макарович. Вот так-то лучше!» Назидательно бурчу я и направляюсь в ванную. По пути мимоходом заглядываю во вторую комнату и столбенею. И уж не помню, отваливается ли у меня челюсть в третий раз или нет. В комнате чисто и аккуратно, как не было даже до пожара. И что удивительно, диван целехонький, и не то что пепла, ям выгоревших в нем нет. Так завороженный подхожу к дивану, щупаю велюр. Приснился мне ночной пожар, что ли? И тут замечаю, что там, где ночью ямины выгоревшие зияли, ворс велюра как бы короче, словно вытерт задницами. Хотя кто и когда это мог сделать, если я диван всего полгода как купил, а гостей не больно-то жалую? «Вы не беспокойтесь, Борис Макарович», — извиняясь, говорит за спиной пупсик. «К вечеру отрастет. Только я вас очень прошу, не выгоняйте меня. Я вам полы мыть буду, стирать, помогать». А голос у него надтреснутый, истрадавшийся, а к концу вообще плаксивым становится. «Отрастет!» — обалдело шепчу я, осторожно провожу рукой по проплешине, а затем машинально тру подбородок. Ощущение почти идентичное, что по бороде небритой, что по отрастающему ворсу велюра. «Ладно, посмотрим», — не глядя на пупсика бурчу, то ли отвечая на его просьбу, то ли по поводу зарастания проплешин на диване, и плетусь в ванную. Пока брился да умывался, решил: оставлю. Шлюх я сюда не вожу, в гостиницах с ними якшаюсь, а бабка Манька, что раз в неделю у меня убирает, уж больно дорого обходится. Мало того, что я ей не слабо плачу, так она еще из холодильника продукты тибрит. И потом, лестно все-таки иметь домашнего слугу, который, как почему-то подумалось, будет предан мне душой и телом. Выхожу из ванной, слышу, пупсик на кухне посуды звенит. Одеваюсь и захожу туда. И глазам своим не верю. На столе мой фирменный завтрак стоит, яичница с беконом и помидорами, и чашка черного кофе. Причем яичница приготовлена именно так, как я люблю, ни глазу, ни оболтушка. И откуда пупсик узнал об этом? «Садитесь кушать, Борис Макарович», — приглашает пупсик, а сам цветет весь, будто о своем решении его оставить я уже сообщил. «Экстрасенс хренов». Думаю, но не зло, а так, благодушно. Сажусь за стол и тут только обращаю внимание, что прибор-то один. Достаю из шкафа чистую тарелку, вилку, переполовиниваю яичницу, накладываю. Садись и ты, вместе завтракать будем, предлагаю Пупсику. У него глаза круглыми делаются. Вместе? Недоверчиво тянет он. Ну вот, а я тебя еще экстрасенсом обозвал. Говорю ему про себя, а вслух высказываюсь с нажимом и твердо. Раз я тебя решил оставить, значит, есть будем вместе. Без лишних уговоров Пупсик взгромождается на табурет и берет в руки вилку. Я достаю чистую чашку, хочу и кофе переполовинить, но Пупсик меня останавливает. Спасибо, но мне этого нельзя. Ах, да, спохватываюсь про себя. Кофе ведь возбуждает. А молоко будешь? А можно? Я только хмыкаю, открываю холодильник, достаю пакет и наливаю ему полную чашку. Что удивительно для беспризорника, как я понимаю, вечно голодного. Ест Пупсик тихо и аккуратно, не чавкая и не давясь. Посмотрел я, как он ест, и сам приступил. Яичница у него вышла на славу, такую мне не сварганить. Ну а кофе вообще обалденный. Мне и в самых крутых ресторанах такого не подавали. Да и, честно говоря, бурду там готовят, так как посетители кофе последним требуют, когда сами уже основательно поддавши, и на качество напитка им наплевать. Поели мы, гляжу, Пупсик посмурнел что-то, и глаза какими-то скучными стали. «Что, брат?» — спрашиваю. «От еды?» — осоловел. «Да нет», — бормочет он, — «я немножко перерасходовал себя, когда в комнате убирал. Приступ может начаться». Вот черт! Об этом я как-то уже и забыл, когда решил его оставить. А ведь проблема не из веселых. Не хватало мне в сиделках при нем приписаться. «Ладно, идем, уколю». Хмуро бормочу я и веду его в комнату. А сам думаю, как у меня на этот раз получится? Одно дело два раза ширять в бесчувственное тело, а другое, когда он в сознании. «Держи», — подаю ему пузырек с микстурой. «Прими столовую ложку». А сам шприц начинаю готовить. Взял Пупсик пузырек, в руках подержал и обратно на стол поставил. «Почему не пьешь?» — спрашиваю, доставая из коробки ампулу. «Я уже», — отвечает он, — и пока я недоуменно на него пялюсь, отбирает у меня ампулу, зажимает ее в кулаке, а затем ладонь разжимает. И вижу я, что до того ампула была наполнена какой-то розоватой гадостью, а теперь пустая, и, что характерно, целехонькая, будто ее пустой и запаивали. «Ну ты могешь!» — только и выдавливаю из себя. «Так что, Борис Макарыч, вам за мной больше ухаживать не придется», — сообщает Пупсик. «Одна просьба, чтобы лекарства у меня всегда под рукой были. А уж я вам пригожусь. Не пожалеете». «Пригожусь», — ошалело повторяю я про себя. «Совсем как в сказке про конька-горбунка». «Ну, горбунок-то, положим, он основательный. А вот насчет конька я что-то сомневаюсь». Он садится на краешек кресла, так это чинно, как школьник, не прислоняясь к спинке, и складывает ручки свои кривые на животе. Не дать не взять какой-то восточный божок уродливый. «Сейчас вам, Борис Макарыч, позвонят по телефону, и вы срочно уедете», — совсем по-взрослому продолжает он. «Прошу вас, будьте там осторожнее». «И не успеваю я что-либо сказать, как в кармане мобильник начинает пиликать». «Совпадение», — думаю, хотя в это совершенно не верится. Достаю мобильник и включаю. «Пискарь!» — слышу голос Хари. Глухой такой, недобрый. Явно мой бригадир не в духе. «Да». «Дуй немедленно на дачу к хозяину». «А что случилось?» Пытаюсь выяснить ситуацию. Хозяин — это Бонза, но Бонзой мы его только за глаза кличем. И собирает он нас у себя нечасто, только в исключительных случаях. Видно, хорошо ему вчера хвост на рынке прижали. «Приедешь, узнаешь», — рявкает Харя. «Кстати, свои колеса не трогай, добирайся на моторе». заканчивает он и отключается. Как я понял, не в духе, а Хария — это еще мягко сказано. Злой он, что черт! Видел я однажды его в таком состоянии. Не дай бог тогда под руку попасться. Так что лететь к нему надо, как на крыльях. Начинаю лихорадочно обуваться, и тут слышу спокойный голос Пупсика. Настоятельно рекомендую вам взять то, что заперто во втором ящике стола. Я застываю, как вкопанный. А ты откуда знаешь, что там? Цежу сквозь зубы. Вот это, малец, ты лишнее сболтнул. За такое голову снимают. Молчит Пупсик. Только спокойно смотрит на меня серьезными глазами. И понимаю я вдруг, что его знание о моей пушке сейчас дело десятое, а не принять его совет ну просто никак нельзя. Сбрасываю куртку, достаю из ящика заплечную портупею с береттой и цепляю на себя. Стрелок из меня никудышный, может, пару раз в тире и стрелял, а пушку купил для понта, когда баксы завелись. Второй раз с собой беру. Первый раз брал с год назад, когда приобрел, и дурак Хари похвастался. Увидел он и побелел весь. «Узнает Бонза», — прошипел он тогда, — «голову оторвет». «Но я это сделаю раньше. Нас здесь не для того держат. Для стрельбы у хозяина покруче ребята есть. А вот ты, если с ней попадешься...» С тех пор она и пылится у меня в столе. Но сейчас, чувствую по глазам Пупсика, мне без нее не обойтись.